Глава 15. Как всегда, утром Карпов проснулся посвежевший и просветленный. Он уже привык, что после сеанса гипноза оставался ночевать во времянке, на жестком топчане, и это не причиняло ему неудобств. Предприниматель бегло взглянул на себя в зеркало, обсиженное мухами, провел расческой по волосам и направился в дом. Как всегда, после сеанса гипноза на столе лежала фотография, на этот раз женщины восточной наружности. Он лишь посмотрел на нее, и память услужливо подсказала, где и когда он ее встречал. Георгий порадовался. С каждым сеансом он все больше и больше становился довольным работой памяти. Картинки прошлого сразу возникали перед глазами. Тот день. Кажется, нет, не кажется, а совершенно точно. Это было в тот же день, когда Костиков сообщил ему о невиновности пьяницы Мелентеева, отомстившего за отобранную квартиру. Потом полицейские показали ему снимки владельцев синих джипов, которые предоставила база ГИБДД. И он узнал эту женщину, Эльвиру. Да, точно, Эльвиру Гашамову. И содрогнулся при мысли о ней. Она могла отомстить, могла отыграться на его ребенке. Валерий заметил его реакцию на фотографию. «Эта женщина вам знакома?» — спросил он. Георгий побледнел. «Да». «Садитесь», — приказал майор, — «и расскажите все подробно». Георгий сел. От волнения его мутило. «Дать воды?» — услужливо спросил Виктор. «Нет, не надо. Я все расскажу». Произошедшее 2 года назад встало перед глазами, словно это было вчера. Эльвира с дочерью пришли в его фирму и решили поговорить с ним о каком-нибудь недорогом туре. Он принял их в своем кабинете после того, как одна из его менеджеров, Катя, показала им рекламные проспекты. Эльвира, красивая армянка с густыми черными волосами, тонким носом и пухлыми губами, вертела снимки длинными пальцами, а дочь, угловатая девушка лет 20, совершенно не похожая на мать, тихо сидела рядом. «У нас в городе не так много фирм, но все же достаточно», — проговорила дама низким голосом. «Однако я выбрала вашу. Цены и обслуживание меня устраивают. К тому же я слышала много хорошего от своих друзей». Женщина улыбнулась. Карпов ответил ей очаровательной улыбкой. «И вы не пожалеете». «Я сама предприниматель», — продолжала Эльвира. «Только сейчас у меня проблема. Салон красоты, знаете ли, приносит немного денег. Их столько развелось в Приморске». «Да, я понимаю. И вас поэтому интересуют цены». «Вот именно. А еще я доверяю вам мою единственную девочку, Маришку». Они проговорили еще 10 минут, и Эльвира с дочерью приобрели путевки. Девушка поехала на остров Родос, и с ней произошло самое страшное. Экскурсанты остановились на месте, называемом «поцелуем двух морей» — Эгейского и Средиземного. Гид провозгласила: «А теперь уникальная возможность искупаться в двух морях, у вас целый час на купание». Все, уставшие от езды в душном автобусе, выходившие на воздух на остановках выпить вина, продегустировать масло и перекусить, и явно желающие охладиться, ринулись в море. Как потом выяснилось, никто не предупредил о надвигающемся шторме, о том, что спасателей нет на пляже, наконец о том, что ближайшая больница находится в 40 минутах езды от данного места. Очевидцы рассказывали, на море не было ни флагов, ни буйков, ничего. Марина с подругой зашли в воду по колено, но волны резко поднялись высотой в метр, и их стало накрывать волной. Дул жуткий ветер, ничего не было слышно. Вот почему никто не откликнулся, когда бедняжки звали на помощь. Наконец их возгласы донеслись до других отдыхающих, и один мужчина бросился на помощь. Подругу Марину он успел спасти, а Гашамову нашли только через 10 минут. Туристы стали оказывать первую помощь, потому что скорая подъехала только через 40 минут. Марину не удалось вернуть к жизни. Как потом выяснилось, гид даже не позволила позвонить Эльвире и сообщить о несчастье. Подруги Гашамовой купили телефонную карту и звонили сами. Гид, на их удивление, казалась абсолютно спокойной. «Девочка была пьяна и утонула», — сказала она туристам. Их возмущению не было предела. Все немедленно захотели уехать. Подруга Марина спросила, как вывести тело, однако ей посмеялись в лицо. Только когда ее мать оплатит дорогу. Узнав о гибели дочери, Эльвира сначала впала в шок, но потом поехала в фирму Карпова. «Вы должны мне помочь», — прерывающимся голосом сказала женщина. Георгию стало ее безумно жалко, однако престиж фирмы был дороже. «Какую вы ждете от меня помощь?» — спросил он спокойно. «Вы должны помочь мне вывести тело дочери». Эльвира ломала пальцы. «Я говорила вам, сейчас у меня нет денег, ведь она погибла по вашей вине». Георгий спокойно улыбнулся. Он ненавидел в эту минуту самого себя. «Тут вы ошибаетесь. Мне прислали результаты вскрытия. Ваша дочь просто где-то что-то съела, и случился разрыв желудка. А это уже не страховой случай». Гашамова побелела. «Вы не смеете так утверждать. Это произошло при 40 свидетелях». «У меня заключение авторитетных врачей», — твердил Карпов. «Я сочувствую вам, но, к сожалению, ничем не могу помочь». Эльвира еще немного постояла у дверей. Сейчас Георгию было нестерпимо стыдно вспоминать об этом. Он даже не предложил ей сесть. «У вас есть дети?» — вдруг тихо спросила она. «Какое это сейчас имеет значение?» — парировал мужчина. «Когда вы потеряете ребенка, вы меня поймете. А я хочу, чтобы вы побывали в моей шкуре». Она жалобно всхлипнула и выбежала из кабинета. Тогда Георгий не придал значения ее словам. Ну что может сказать отчаявшаяся мать? И только сейчас он осознал ужас сказанного ею. Валерий слушал его очень внимательно. «Хорошо, что хоть сейчас вспомнили», — процедил он, но про себя заметил. «Как бы не было слишком поздно». Карпов уловил выражение его лица. «Вы думаете...» — начал он с отчаянием, однако майор перебил его. «Давайте не будем строить предположения. Координаты этой Эльвиры сможете отыскать?» «Конечно», — закивал Георгий. «По-моему, ее телефоны до сих пор хранятся у меня в записной книжке». Телефоны женщины действительно нашлись сразу, и майор позвал Андрея Тимощука. «Собери всю информацию об этой женщине. Нужно все сделать как можно скорее. Не исключено, что она причастна к похищению». Лицо старшего лейтенанта вытянулось. «А другие ваши поручения?» «Это выполни раньше всех», — распорядился Костиков. «Если не успеешь, подключи коллег. А вы», — он повернулся к Карпову, — «идите домой и хорошенько выспитесь». На губах мужчины появилась вымученная улыбка. «Считаете, в моем состоянии я засну?» «Постарайтесь», — попросил его Валерий. «А если...» «Если что?» — перебил майор. «Мы позвоним».